В медицинскую влетел румяный Лебедев. Он кинул медвежью шапку в сторону стеклянного шкафчика с микстурами и стряхнул на пол роскошную шубу. «Ванзаров, друг мой, не вставайте! Какая дивная картина! Коленопреклоненный сыщик у постели умирающего свидетеля. Передвижники умрут от зависти». У Лебедева, как всегда, было прекрасное настроение. Кто бы мог подумать, что ночью он спал всего 2 часа, разгадывая в лаборатории тайну вещества, обнаруженного в теле Марии Ланге. «Уступаю вам место». Ванзаров медленно встал с пола и отряхнул колени. Лебедев бережно поставил свой походный чемоданчик рядом с кушеткой. «Давно без сознания?» «Минуты 2, не больше. До этого периодически. Думаю, наступила агония», — доложил участковый доктор. «Это правда, что профессор купался в проруби и загорал на морозе?» Эксперт рассматривал зрачки пациента. «Да, Аполлон Григорьевич, и после всего этого я наблюдал у него температуру выше 40 градусов», — ответил Горн. Лебедев присвистнул. «Однако, какой крепкий орешек! И на груди пентакль, точь-в-точь, как у той барышни!» Горн кивнул. Лебедев вытащил из-под одеяла правую руку Серебрякова, осмотрел и одобрительно кивнул головой. «А ведь вы, Родион Георгиевич, были правы. На указательном пальце профессора несмываемый черный след от жидкости, которой были нанесены пентакли, как вы и заметили на фотографии. Поздравляю с главной уликой дела Ланге». «Не с чем поздравлять», — равнодушно сказал Ванзаров. «Как это? Наш главный подозреваемый наверняка уже изобличен и во всем признался», — провозгласил Лебедев. «Он не убивал Марию», — ответил Ванзаров. «Понятно. Значит, все только запутывается», — посочувствовал криминалист сыщику. «Я правильно понимаю, а, ротмистер?» «Так точно», — с грустным вздохом отозвался Джуранский. «Ладно, господа, вы идите, а мы с Эммануилом Эммануиловичем попробуем привести это тело в живое состояние», — решительно заявил Лебедев. Доктор Горн удивленно поднял брови. Он явно не собирался оживлять профессора. Но лежащий неподвижно Серебряков вдруг стал подавать признаки жизни. «Ванзаров!» — слабо позвал он. «Слушаю вас, Александр Владимирович. Около меня были какие-то люди. Они сняли всю одежду». «Что?» «От них пахло навозом, нестиранным бельем и перегаром. Они взяли мою записную книжку. Ванзаров, вам надо ее обязательно найти». «Что было в книжке?» «Записи». «Рецепт смеси, которую пила Мария Ланге?» — неожиданно спросил Лебедев. Серебряков застонал. «Рецепт смеси! Что вы понимаете? Разве может убогий мещанин Вагнер понять замысел великого Фауста? Нет, вы и Вагнера не можете, потому что вам никогда не стать сверхчеловеком». В еле живом профессоре закипала ненависть. «Пусть я проиграл, но будущее останется за мной. Семя уже посеяно. Скоро будут всходы». Трясущийся Серебряков медленно поднимался с кушетки. Его лицо пошло пятнами, со лба тек пот. «Это конец, он умирает», — спокойно констатировал Горн. «Орлы принесут нам пищу, и мы устроим великий пир победителей», — услышали собравшиеся в медицинской. «Больше не будет слез и страданий, только радость и счастье». «У нас несколько секунд, чтобы еще что-то узнать», — шепотом сказал Лебедев сыщику. «Где проживает Уварова?» — крикнул Родион Георгиевич. Лебедев с удивлением посмотрел на Ванзарова, но промолчал. Серебряков не реагировал. «Ну-с, теперь моя попытка», — прошептал эксперт. «Профессор, что вы давали пить Марии?» Серебряков перевел взгляд на эксперта и упал на кушетку. «Надежда!» — успел простонать он. «Что ты наделала, Надежда?» Изо рта пошла кровь. Через минуту все было кончено. Горн поднял безжизненную руку, пощупал пульс, положил на грудь и натянул одеяло на лицо профессора. «Финита ля комедия», — печально вздохнул Лебедев. Джуранский отвернулся и тихонько перекрестился. Эксперт тронул сыщика за локоть. «Могу утверждать без всякого вскрытия, что профессор насыщен загадочным раствором. Верите?» «Верю, Аполлон Григорьевич. Больше ничего не остается делать. Господа, прошу за мной», — сказал донельзя расстроенный Ванзаров и вышел первым.